Глава вторая. 1 апреля государева невеста, княжна Екатерина Долгорукая, родила в Горенках дочку. Взяла она подушку, на младенца навалилась и держала его так под спудом, пока не посинел он. Алексей Григорьевич от страха зашатался. Что наделала ты, ведьма? Цареву поросль придушила. Ведь пропадет фамилия наша тепереча без счета сего. — Нет, тятенька, — ответила ему дочка, — мне в монастыре век свой кончать желания нету. И вы, детем моим, не загородитесь, а я отныне девица свободная. И не была я брюхата, и не рожала николи. Так и объявите по Москве, что я девственна. — А чего бояться-то? — сказала Наташа Шереметьева. — Сфера небесная пусть обернется инако, а я докажу свету, что верна слову. — Ах, как она счастлива! — кричали мне люди. — А где они, эти люди? — Ах, как несчастна она! — кричали люди теперь, когда возок увозил Наташу в Горенки. Там она и венчалась с Иваном. И не было уже толпы под окнами. Лишь две убогие старушки в чаянии подарков рискнули на свадьбе мамками быть. За столом невеселым горько рыдал временщик, из фавора царского выбитый. Был я обер-камергер, и место мое по сю пору еще не занято. Ничто ж немцу отдадут ключи мои золотые. — Ах, сударь мой, — отвечала Наташа, — на что вам ключи камергерские, коли теми ключами и амбара не отворить? Привез Иван Алексеевич молодицу в свой дом, а там свара такая, что все родичи волосами переплелись. Каждый бранится, один другого судит. Все высчитывают, кто более других виноват. Невеста государева, Катька подлая, щипнула Наташу. Ишь, птичка шереметьевская, залетела на хлеба наши. Наташа на подушке шелковой упала, заплакала. Боженька милостивый, куда ж это я попала? А в этот вой, в эту свару, в этот дележ добра вдруг клином вошел секретарь Василий Степанов и сказал долгоруким: «Тихо! По указу ея императорского величества велено всем вам, не чинясь и не умытничая, ехать в три дни до деревень Касимовских и там ждать, не шумствуя, указов дальнейших». Наташа вздохнула и князю Ивану поклонилась. — Ну вот, князь Иванушка, получай конфекты на свадьбу. Решили молодые наспех визиты прощальные на Москве сделать. Василий Лукич им двери дома своего открыл. — Сенатские были у вас? — спросил испуганно. — У меня тоже. Велят ехать. Дают мне пост губернатора в Сибири. Но чую, для прилику по губам мажут. Сошлют куда — не знаю. Фельдмаршал Василий Владимирович тоже молодых принял. — Бедные вы мои, — сказал старик и заплакал. А другие так. В окно мажордома высунут. Господа уехали, — скажет тот, — и окна задернут. 16 лет было Наташе о ту самую пору. Но глянул на нее князь Иван и не узнал. Сидела жена строгая, румянец пропал, шептали губы ее. — Чего шепчешь-то? — спросил. — Иль молишься, ангел мой? — Какое там? — отвечала Наташа. — Мои слова сейчас нехорошие, слова матерные. Я эти слова от мужиков да солдат слышала, а теперь дарю их боярам московским, псы трусливые. Я плачу, но им тоже впереди плакать. От царицы нынешней добра не видится. Молчи! И князь Иван ей рот захлопнул. Кучер услышит. Повернулась к ним с козел мужицкая борода. Эх, князь! Рта правде не заткнешь. А только, ежели вам, боярам, худо будет, то каково ж нам, мужикам, тот князь? Вернулись новобрачные в Горенке, а там уже собираются. Свекровь и заловки бриллианты на себя вешают, швы порют на платьях, куда камни зашивают, да галантерею прячут, рвут одна у другой кружева, ленты всякие и нитки жемчужные. Наташа 400 рублей для себя отсчитала, а остальные 600 брату Пете Шереметьеву на Москву отправила. А все, что было у нее дорогого, вплоть до чулок, в один большой куколь завернула. На Москве я оставлю, — решила. Мне и так ладно будет. Взяла только тулуп для князя Ивана, а себе шубу. По случаю траура, как была в черном, так и тронулась в черном судьбе навстречу. От Москвы еще недалеко отъехали, как тесть Наташин, князь Алексей Григорьевич, объявил сыну. — Ну и дурак же ты, Ванька! — Да и ты, невестушка, тоже дура! И что вы думаете, что я вас этих мордатах на своем каште держать стану? Тому не бывать. Сами кормитесь. Громыхали по ухабам телеги, плыли в разливах апрельских луж княжеские воски, статные кони из царских конюшен краденые выступали горцующе, приплясывая. Солнышко припекало, благодать. Бог с ними, с боярами, — стала улыбаться Наташа. В деревне-то еще и лучше. Заживем мы на славу, Иванушка. А в провинцию, как въехали, нагнал их капитан Петр Воейков и велел кавалерии поснимать. Так были запуганы долгорукие, что даже рады от орденов отказаться, только бы фамилию не трогали. Ну и кучера ж попались, еще городские, по Москве возили господ с форейтерами, а тут на приволье лесов дороги не могли выбрать. Плутал обоз долгоруковский по болотам да по корчагам. В деревнях у мужиков часто выпытывали: «Эй, где тут на Касимов заворачивать?» Приходилось Наташе и в лесу ночевать. Место по суше Алексею Григорьевичу со свекровью отводили. Потом царская невеста Катерина шатер свой разбивала, отдельно жила. Вокруг остальные княжата — Николашка, Алексей, Санька и Алена с Анькой. А на кочках мужиков с возницами расположат. Там и князя Ивана с Наташей держат. Сами-то князья припасы московские подъедают, а Наташа часто голодной спать ляжет. К груди Ивана прижмется, он ее приласкает, она и спит до зари, счастливая. Сколько было ласк этих в разлив весенний в 16 лет на сеновалах мужицких, среди колес тележных, в сенцах, где тараканы шуршат, да на подталой земле. И ничего больше не надо, пускай они там, эти фамильные, едят куриц, стекает жир, льется вино из погребов еще царских, ей, Наташе, и так хорошо. Одна лишь свекровь, Прасковья Юрьевна Долгорукая, сама из рода князей Хилковых, жалела молодую невестку свою. «За что вы ее шпыняете?» — детям своим выговаривала. «В радости вашей не была вам участницей, а в горести стала товарищем». «Уважение к Наталье Борисовне возымейте, скорпионы вы лютые! Как эта моя утробушка не лопнула вас, злыдней бессовестных выносив! О, горе нам, долгоруким, горе!» «Приехали мы ночевать в одну маленькую деревню, которая на самом берегу реки», — а река приширокая. Только расположились, идут к нам множество мужиков, вся деревня, валятся в ноги, плачут, просят, спасите нас. Сегодня к нам подкинули письмо, разбойники хотят к нам приехать, нас всех побить до смерти, а деревню сжечь, у нас кроме топоров ничего нет, здесь воровское место. Всю ночь не спали, пули лили, ружья заряжали, и так готовились на драку. Только что мы отобедали, в этом селе был дом господской, и окна были на большую дорогу. Взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. В коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты 24 человека. Из памятных записок княгини Долгорукой, писанных ею для внуков в печальной старости. Солдаты еще не подъехали, а Наташа вцепилась в Ивана. — Не отдам! — кричала. — Ты мой, только мой ты! Вошел капитан-поручик Артемий Макшеев, человек хороший и жалостливый. Да что он мог поделать? И волю царскую объявляя, сам плакал при всех, не стыдясь. — Буду вести вас и далее, — говорил. — А куда именно повезу? О том сказывать не велено. Покоритесь мне. Под утро Наташа улучила миг, когда Макшеев один остался, и протянула к нему в мольбе свои маленькие детские ладони. Все я оставила, и честь, и богатство, и сродников знатных, стражду с мужем опальным, скитаюсь. Причина тому — любовь моя, которой не постыжусь перед целым светом выказать. Для меня он родился, а я для него родилась, и нам жить отдельно не можно. — Сударыня, — понурился Макшеев, — к чему вы это? — А к тому, — отвечала Наташа, — что, ежели вы честный человек, то скажите, не таясь, куда вести нас приказано. — На место Меншиковых, в Березов. От города Касимова, что зарос крапивою и лопухами, отплыли уже водой, окою. Красота-то какая по берегам! Воля вольная, леса душистые, цветы печальные, к воде склоненные. Холмы владимирские, чащобы муромские, говорок волжский. Мимо Нижнего уже Волгую на Казань выплыли. Пошли места вятские, загорелись во тьме костры, чудские. Сомкнулись над Камой сосны чердынские. И завелся друг у Наташи, большой серебряный осетр, весь в колючках. Купила она его у бурлаков за копейку, да пожалела варить рыбину. На бечевке так и плыл за нею. — Плыви, милый, — говорила Наташа, на корме сидячи, — да плывем с тобой до Березова, там я выпущу тебя на волю. Но солдаты ночью того осетра отвязали и съели. Не сердись, боярышня. За солями камскими река кончится, и повезем вас с телегами через камень уральский. О, Господи! С камня на камень, с горы на гору, да все под дождем. Кожи колясок намокли, каплет, трясет обоз через Урал, расстается душа с телом. У старой свекрови Прасковьи Юрьевны отнялись руки и ноги, ее по нужде лакеи в лес носили. А каждые 40 верст станок поставлен в лесу, хижина, без окна, без дверей. Наташа вечером как-то в станок вошла, да в потемках не разглядела матицу, так лбом и врезалась, полегла у порога замертво. Солдаты ее отходили, а потом сказали: «Эх, боярышня, горда, видать, не любишь ты кланяться». «То верно», — отвечала Наташа, опамятовшись, — «меня еще тятенька мой фельдмаршал учил, чтобы всегда прямо ходила». Тобольск, пупок сибирский. Стал тут Макшеев прощаться. «Здесь вам стража худая будет», — горевал капитан. «Они привыкли с катами жить. А на острову Березовом Вода кругом, ездят на собаках, избы кедровые, оконца ледяные. И ни фруктажу, ни капустки не родится, калачика не купить, а сахарок пут в 10 с полтиной, и того не достанешь. Прощайте же. Поджидал в ссыльных на берегу новый чин, в японче солдатской, да гамаши на босу ногу. Назвал себя капитаном Шарыниным. Всему имуществу долгоруких опись учинил. Тут солдаты набежали, будто дикие, стали тащить девок на берег, спрашивали, кто такие. Наташа мучилась, всю географию вспоминала, да отшибла ей память, никак было не вспомнить, что за река течет. — Дяденька, — спросила капитана, — какая река это? Шарынин как заорет на княгиню, — отец для че знать? Река она секретная, по ней злодеев возим туды, куды Макар телят не гонял. Тебе скажи, как река прозывается, так потом греха не оберешься. Или ты слово и дело не слыхивала? Что о реке-то задумалось? Плыви вот. И поплыла Наташа по этой реке, долго плыла и вспомнила. Господи, да это ж Иртыш река, а затем обью потечемся. Шарынин, капитан, отозвал ее однажды в сторонку. Книги-то спросил. Какие-либо имеешь ли? Нет, сударь, все книги на Москве остались. Оно и лучше, — шепнул капитан. У меня тоже была книжка одна про святых разных и чудеса ихние. Так я не стал беды ждать. До первой печки донес и сжег, чтоб никто не видел. Зачем же? — спросила Наташа, смеясь. — А так уж, — приосанился капитан, берега оглядывая. Ныне и без книг время гиблое. Бойся, молодица, слова устного, но трепещи слова писаного. Так они и приплыли с большим страхом. Провели их в дом, хорошо срубленный, кедровый. Катька, невеста порушенная, воздуха тала и понюхала, плесенью они пахли, и сказала: «Лучшие комнаты мне будут». «А кто здесь до меня жил?» И присела в ужасе, когда ответили ей: «Проживала в этих комнатах государева невеста, княжна Марья Меншикова, а могилка ее вот тут, недалече, видите, крест на бережку покосился, там-то и легла навеки царская невеста». Вот уж кто давно не ждал от судьбы милостей, так это Густав Бирен. Младший брат фаворита царицы. Еще в Метаве приобрел он себе гобой любви и дул в него с утра до позднего вечера. В польской Саксонии затерялся на постое гордый полк ляхов-панцирников, а в полку этом совсем пропал бедный Густав. От голода и безначалия разбежались солдаты. Некого мунстровать стало. Ходил Бирен по улицам, наблюдая, как едят люди. Разно ели. Один индюшку, другой — по лбу, а иные жарят что-то. Нет, никто не угостит Бирена, еще и собаку на него спустят. Постирав в реке лосины свои и латы мелом начистив, бедственно размышлял Густав Бирен о системе польских налогов. Дело в том, что сейм Речи Посполитой был ему много должен. Вот если соберут доходы поголовные, можно будет в трактир сходить. С дыма расплатиться, куплю себе зубочистку, какая у пана Твардовского. Ну, а если из жидов соскребет сейм деньги, тогда... Бах в дверь. Явился в регимент пан Твардовский в жупане атласном. Бросил на стол перчатку, и стукнула она, железная. Потом пошевелил пальцами, тонкими душистыми, и спросил: — Ты, вонючий босяк, кажется, ты и есть Бирен? Сознаться было опасно, а вдруг бить станут. Но все же курлянский волонтир сознался: — Да, он Бирен. — Как? — воскликнул пан Твардовский. — И ты, немецкая скотина, еще находишься здесь? А разве панцирный полк выступил в поход без меня? Неужели, играя на гобое любви, я прослушал трубу регимента? — Впервые вижу такого олуха, — сказал Твардовский, просовывая пальцы в железо боевой перчатки. — Ну, сейчас я тебя спрошу, мерзавец. Кто был твой родитель? Отвечай. Он служил конюхом у герцога Иакова, а потом герцог Иаков доверил ему собирание шишек в лесу для каминов своего замка, и этим мой отец достиг признательности. — Братья твои кто? — потребовал ответа Твардовский. — Старший мой брат Карл служил в армии русских и сдался в плен королю Швеции, но из Швеции он бежал куда-то дальше, и где он ныне того роду Биронов неизвестно. — Еще? — Есть у тебя братья? — поморщился пан Твардовский. — У меня есть брат средний. Эрнст Иоганн Бирон. Он служит при курлянской герцогине Анне Иоанне, которая... Пан Твардовский словно и ждал этого. Схватил он мокрые лосины, ногой поддал в сверкающий самовар панциря и выбросил их за двери. Бедный Густав не успел опомниться, как вслед за латами уже и сам вылетел на улицу. — Польский сейм, — сказал Твардовский, — не намерены далее сорить деньгами на таких паршивцев. Убирайся! — Вельможный пан, региментарь, — разревелся Бирон, — разве я могу отвечать за своих братьев? Но вы не спросили меня о матери, а моя мать знатного рода, урожденная фон дер Раб. — О, да! — загрохотал пан Твардовский. — Не она ли помогала твоему отцу собирать в лесу еловые шишки? Уходи прочь! Польский сейм не знает, как ему прокормить истинных пястов. — Куда же я денусь? — Добрый пан региментарь, — хныкал Бирон, — вы бы знали, как я люблю наш славный панцирный полк. — Выводи свою лошадь, — велел Твардовский грозно. Моя лошадь заложена в корчме. — Ну что ж, — отвечал региментарь, — тогда уходи пешком. В одну руку лосины, еще мокрые, в другую — латы, с утра наяренные, и Бирона выставили из регимента. Он зашагал в Россию, играя себе на унылом гобое любви. Бирон уходил, оставляя свое жалование польскому сейму. Деньги поголовные, деньги дымные, деньги жидовские и прочие. А все равно думал, в полку некого было мунстровать. На коронацию Анны Иоанны бедный Густав запоздал. Он получил все милости отдельно от других, гораздо позже. Но еще до раздачи милостей Анна Иоанна часто совещалась с Остерманом. Оба они настороженные прислушивались. Кажется, не ропщут, и никто по долгоруким не плачет. Главным в комиссии о винах долгоруких был Остерман. Описи имущества составлял на цепи сидя Иогашка Эйхлер. Не было Остерману отбоя от Бирена. Сначала робко, потом настойчивей, он требовал крови Василия Лукича Долгорукова. — Анхен! — рыдал он перед Анной. — Да коли же осужден я страдать от жгучей ревности? — Уймись! — отвечала Анна Иоанна. — С Лукичом Амуры то дело прошлое. А Густав Левенвольде умен и ко мне доверителен. Тихо и печально было в доме фельдмаршала Долгорукова, когда в покое ветерана вошел почтительный Егор Костолетов. — Да вас, братцы, Михайло Владимировичи прибыли! Скрипнули двери за спиной. Это брат вошел. — Вот, Миша, — сказал ему фельдмаршал, — нас вроде бы не трогают, а Григорьичи по кускам рвать стали. Говорил я тогда, не след фальшу писать, а они нас не слушались, писали. Про письма фальшивые при дворе не ведают, догадки строят, — ответил Михаил Владимирович. — Зато мы с тобой, брат, кондиции начертывали, а ныне это дело облыжное не помилуют. — Да и Лукич писал, — задумался фельдмаршал. — Тут вся Москва в чернилах по уши плавала. Всяк сверчок на свой лад трещал. Знать время Руси пришло, о гражданстве своем печься. Замолкли старики-братья, обоим 130 лет. — А я вот, — тихонько сообщил Михаил Владимирович, — пришел прощаться, братец. Посылают меня в Астрахань на губернаторство. Боюсь, свидимся ли когда еще. Не убили б в дороге. Эх, брат, близки мы к порогу смертному. И чудится мне, что русским людям более в вождях не бывать. Бирен царицу подомнет, Остерман в политиках властен, Миниха в дела воинские вопрягут, а при дворе всем роскошам паскудным Левенвольде потакать станет. Куды нам деться, лай не лай, а хвостом виляй. — Хвостатых у нас много, — без улыбки отвечал брату фельдмаршал, — вилять умеем. Прихлебателей придворных не счесть, низкопоклонные вельможи наши. И с того мне весьма горестно, Васенька. Хотели старики Лукича навестить, но дома его уже не застали. Отбыл по слякоти до Тобольска, и ни с кем не простясь. Уже не маркизом сиятельным, а странником Горемыкой ехал Василий Лукич Долгорукий управлять сибирскими просторами. Мучился дипломат, изнывая в обидах. Ведь прилег я, прилег к ней, неужто и любовно не милует? Мне ли в Тобольске дни проводить? До самого Переславля-Залесского проезжал Лукич, словно король. Путь лежал через владения, ему же принадлежавшие. В своих деревнях и усадьбах дневал, обедал и ночевал. Путь до Тобольска далек. Но вот по ростепельной жиже в сельце Неклюдове нагнал Лукича подпоручик Степан Медведев. — Велено заворачивать, — сказал, — да к кавалерию снять. Василий Лукич не спорил, но хитер он был. Перстень, какому цены не было, с пальца стянул, офицеру на мизинец продел. — А теперь, братец, скажи, что знаешь. Мизинец, гордо отпятив, отвечал подпоручик. Всех долгоруких разогнали уже. Кого и на воеводство ставили по указам сенатским, всех расшвыряли по углам. Даже в матросы на моря персидские, а баб ваших стригут насильно в монастырях с уставами жестокими. — Владимировичей-то тронули? — притих Лукич. Михайлу князя, что в Астрахань был послан, уже завернули с дороги в ссылку. Остался на Москве лишь фельдмаршал Василий Долгорукий, да адъютант его Юрка Долгорукий. Езжай и ты. Поехал Лукич под конвоем, и привезли его в деревню Знаменскую. Бумаги и чернил лишили, даже в церковь не пускали, бриться не давали. Забородатил Лукич. Как мужик стал, а борода уже седая. Однажды ночью разбудили его. Ох ты горе! Понаехали с факелами солдаты, велено одеться теплее. Все, что было при нем, забрали, а на дворе уже возок стоит весь из кожи. Посветили Лукичу факелом. Садись и забудь себя. А офицер иглу цыганскую взял с ниткой суровой, дегтем смазанной, и сказал так. — Две дырки для тебя остались, князь. Одна для еды, а другая понизу. Куда нужду в дороге справишь? Ну, прощай, князь. И стали заживо его зашивать в кожаном том воске. В одной из дырок в нижнюю долго видел Лукич, как стелится под ним дорога. Сначала с травкой зеленой, потом снег, снег, снег. Наконец и этих дырок не стало. Закрыли их снаружи. Здорово качало тогда Лукича, и плескались волны. Куда везут? не утопят ли? И вот вспороли ножом толстую кожу. — Вылезай, раб Божий. — Где я, люди? — спросил Лукич. — Ходи в двери, — отвечали ему монахи. Но дверей не было, а была в земле яма, колодец. — Прыгай, родненький, с Богом. Бог тебе судья. Перекрестился Лукич и прыгнул. Нет, не колодец это, а мешок каменный. Таким ознобом вдруг ударило от земли, что затрясся князь от лютого холода и дрожал так год за годом. Это была тюрьма Соловецкого монастыря в Белом море. А дворы иноземные, сообразуясь с реляциями, прошлыми запоздалыми, все слали и слали на Москву подарки князьям долгоруким. Тут их быстро растаскивали фавориты новые, братья Левенвольде, Бирен со своей Горбуньей, Ягужинский и Марфа Астерман. Все, что было примечательного, забирала в свои покои сама императрица. Подарками из Вены, особенно довольная, в частной аудиенции с послом германским Анна Иоанна, заявила графу Вратиславу. «Уж больно мне собаками Вена угодила, век не забуду. От Астермана извещена я, будто королеву сваж хлопочет о войске русским для нужд великогерманских. И то я помню, цесаря вашего в печали не оставлю. Коли война разразится, Россия свой долг дружбы исполнит. Пришлем корпус с оружием наилучшим». Себя вдовица тоже не забывала. Все земли и всех мужиков, кои ранее за долгорукими были, она на себя перевела, и стала русская императрица самой богатой помещицей в России. «От врагов моих, — сказала, — мне же и прибыль великая». Сослав долгоруких, Анна Иоанна приписала на себя сразу 25 тысяч крепостных душ. Для сравнения напомним, что Петр I имел как помещик всего 800 крепостных душ.